возможно, именно по приказу Владимира, даже наверняка в рамках нашей версии, была разрушена та христианская церковь, чьи камни и фрески легли в постамент грандиозного языческого капища. Страница 84. Кому понадобилось превращать Святослава в закоренелого язычника, догадаться легко. Впоследствии, когда во множестве стали сочиняться апологетические описания жития святого Владимира, христианин Святослав стал словно бы и неудобен. Главная заслуга в крещении Руси должна была даться именно Владимиру. Тогда-то, надо полагать, цензорские ножницы и прошлись по летописям, не укладывавшимся в официальный канон. Всякие упоминания о первоначальном принятии Русью крещения от посланцев Рима были изничтожены. Правда, руки короткие оказались, чтобы дотянуться до западноевропейских документов, вроде хроники Адемара. Фигура упорствующего в своих языческих заблуждениях Святослава как нельзя лучше оттеняла светлый образ Владимира Крестителя. Подозреваю, правщики истории с величайшей охотой проделали бы ту же метаморфозу с княгиней Ольгой. Однако тут уж приходилось соблюдать минимум приличий. Слишком много было свидетельств о ее принадлежности к христианству, а прах княгини покоится в десятинной церкви, откуда удалить его было бы трудновато. Зато Святослав, погибший где-то далеко, как нельзя лучше подходил на роль защитника язычества, благо протестовать было некому. А вероломное убийство Ярополка некий историк объявил князя злопамятным и завистливым. Не объясняя, понятно, на основании чего пришел к такому выводу. Главное, злопамятного и завистливого словно бы и не жалко. Интересно, настанет когда-нибудь момент, когда Никелейна, а с широким оглашением воздадут должное памяти христианского мученика Святослава, павшего от руки язычников за веру? Или по-прежнему будет торжествовать Несторовщина? И пришли миссионеры. Чтобы должным образом оценить правдивость летописи Нестора, повести временных лет, а также доказать, что она никоим образом не могла быть составлена в 1106 году, году в 1606, а то и позже, так будет гораздо вернее, подробно рассмотрим один из ключевых эпизодов сего творения – рассказ о событиях, якобы происшедших перед принятием Владимиром христианства. Страница 85. По Нестору сначала к Владимиру один за другим, словно по некому предварительному сговору, совершенно невозможная вещь, являются некие посланцы, исповедующие ту или иную веру – мусульмане, немцы из Рима, евреи и греки. Начинает мусульманин. «И спросил Владимир, какова же вера ваша?» Они же ответили: «Веруем Богу, и учит нас Магомед так – совершать обрезанье, не есть свинины и пить вина, зато по смерти, – говорит, – можно творить блуд с женами». И далее сообщает князю: оказывается, и в этой земной жизни можно невозбранно предаваться всякому блуду. Каково? Вы можете себе представить ревностного миссионера, который в проповеди перед язычниками упирает главным образом на то, что его вера позволяет невозбранно предаваться всякому блуду? Лично я как-то не в состоянии. Либо миссионер этот законченный дурак и развратник, а отправит ли такого в столь ответственную миссию? Либо вся эта история выдумана от начала и до конца, гораздо позже описываемых событий, когда неприязнь между православием и мусульманством достигла высокого накала, чего просто не могло быть в X веке нашей эры. С немцами из Рима дело обстоит еще анекдотичнее. В защиту своей веры они, согласно Нестору, оказались способны промямлить одну единственную косноязычную фразу: «Пост по силе, если кто пьет или ест, то все это во славу Божью, как сказал учитель наш Павел». Брешет, конечно, наш очевидец, как сивый Нестор, но интерес для нас должны представлять не те глупости, что Нестор вложил в уста немцам, а само употребление этого слова «немцы», неопровержимо доказывающего, что повесть сочинена не ранее XVI столетия. Именно в то время вошло в употребление в России слово «немец», служившее для обозначения любого западноевропейца.